Глава 11. Мы оставили Тефера, спешившего за новым инспектором Плантадом с целью узнать его адрес. Хотя Тефер был уверен, что принял все предосторожности, тем не менее случившиеся обстоятельства внушали ему сильнейшее беспокойство и даже страх. Необыкновенная проницательность Плантада была без сомнения опасна, так как агент сумел найти место, где останавливался фиакр номер 13, то ему могло удаться узнать и тех людей, которые ехали в нем, и цель, которая ими руководила. Подобное предположение не имело в себе ничего невероятного, хотя осуществление его казалось почти невозможным. Одним словом, Плантад пугал Тефера, который решил следить за всеми его поступками и в случае крайности уничтожить опасность, уничтожив человека. Он решил не говорить о новой опасности герцогу и миссис Дикторн, думая, что всегда успеет это сделать. Его новые обязанности инспектора меблированных комнат давали ему много свободного времени, и он мог спокойно присматривать за Плантадом и искать Жана Жиди. Весь вечер он употребил на осмотр разных подозрительных мест, где надеялся найти старого вора или, по крайней мере, узнать его адрес. «Может быть, — думал Тефер, — Жан Жиди, украв 100 000 франков, отправился за границу. В таком случае его нечего больше бояться, по крайней мере, на время. Но каким образом узнать это?» Тефер горько сожалел о своем потерянном положении инспектора, так как тогда он имел возможность войти в контакт с заграничными агентами и требовать от них справок. Теперь же он не имел никакого права к ним обращаться. Рано утром он, переодетый и загримированный мелким буржуа, отправился на улицу Жюль-Леклер. Против дома, где жил Плантад, находилась продуктовая лавка. Тефер зашел туда, попросил подать завтрак и, усевшись у окна, приподнял угол кисейной занавески, пожелтевшей от времени. Таким образом, он мог наблюдать за дверью нового инспектора. «Оставим его наблюдать и войдем в жилище Плантада, не подозревавшего, что за ним наблюдают». Плантад был холост и жил более чем просто. Он занимал на третьем этаже маленькую квартиру из двух комнат с окнами во двор. Первая, которая выходила прямо на лестницу, без малейшего следа передней, служил ему столовой. Вторая была спальней, гостиной и кабинетом. Обстановка была самая простая, но блестела чистотой. Железная кровать, стол, покрытый старой скатертью, книжный шкаф под черное дерево, старое кресло, маленький туалетный столик и 4 стула составляли всю обстановку. Книжный шкаф был наполнен юридическими книгами и знаменитыми процессами. На столе были разложены пронумерованные бумаги. Плантад, сидя на старом кресле, работал. На обложке дела, которым он занимался в эту минуту, было написано «Дело фиакра номер 13». В этом деле находилось довольно много бумаг. Плантад перечитывал каждую из них и делал заметки. «Нет», — прошептал он, — «я не ошибался. Все доказывает мне это. Двое людей, укравших фиакр и похитивших женщину, старую или молодую, действовали не для себя. Они, без сомнения, были сообщниками того или тех, которые хотели овладеть этой женщиной. Но каковы были причины похищения? Если женщина молода, то этой причиной могла быть любовь. Если же она старуха, то, наверное, интерес или ненависть. Пожар дома, перед которым остановился фиакр, не может быть делом случая. Он имел целью уничтожить следы преступления, насилия или убийства. Но иногда можно спастись из горящего дома. Молодая женщина, найденная умирающей в каменоломнях, очень легко может быть жертвой этого покушения на убийство. Эту загадку надо разрешить. Прежде всего надо узнать, кто жил в доме на холме патронного завода. Проследить за хозяином или жильцом и за его помощниками. Наконец, надо узнать личность несчастной, без памяти отнесенной в госпиталь. В какой? Донесение полицейского комиссара не говорит этого, но это легко будет узнать. Жалоба, поданная кучером Лорио по поводу ничтожной суммы 500 франков, украденных в его фиакре, навела меня на кровавую драму, окруженную мраком, в которую я внесу ясность, и развязка которой будет на суде присяжных. Это мое первое дело. Оно должно сделать мне имя. После этого монолога, 100 раз прерывавшегося, Плантат закрыл дело Фиакра 13 и пошел в комнату, служившую ему столовой. Поставив на столик хлеб, кусок холодного мяса и бутылку вина, он наскоро позавтракал, затем оделся, положил в записную книжку свою новую карточку инспектора, положил книжку в карман и посмотрел на часы. Было 10 часов. «Я сяду в монтрейльский дилижанс», — подумал он, — «а из Монтрейля пройду в Баньоле пешком». Он вышел. Тефер видел, как он вышел из дома, и сейчас же встал, готовый следовать за ним, так как заранее заплатил за свой завтрак. Плантат отправился по направлению к набережной. Тефер пошел следом, стараясь держаться от него в 15 или 20 шагах. Через 3/4 часа Плантат пришел до монтреальских дилижансов. «Он отправляется в Баньоле», — подумал полицейский. «Я буду там раньше его». Он побежал на ближайшую станцию фиакров и велел ехать в Баньоле. Был полдень, когда он доехал до первых домов деревни. Через 30 минут пришел дилижанс из Парижа. Из него вышел Плантат, подошел к первому встречному прохожему, раскланялся с ним, поговорил несколько секунд, потом, после нового поклона, опять пустился в путь. Тефер снова отправился вслед за ним и видел, как Плантат остановился у дверей Сервана, хозяина сгоревшего дома. «Я так и думал, что негодяй пойдет туда», — прошептал бывший инспектор. Серван сейчас же принял посетителя и с любезностью бульдога спросил, что ему надо. Плантат пожелал идти прямо к цели. Он вынул свою карточку полицейского инспектора и показал ее озадаченному домохозяину, который сразу стал любезнее. Полицейские обладают привилегией пугать людей, которые ровно ни в чем не виноваты. «К вашим услугам, сударь», — пробормотал Серван, — «я полагаю, что дело идет о пожаре моего дома на холме патронного завода. Вы не ошиблись. Что же вы желаете знать по этому поводу? Вы не жили в этом доме?» «Нет, я выстроил его для получения доходов. К слову, будь сказано, это совсем не удалось. И сдавал его в наем с мебелью». «Он был сдан до пожара?» «Да». «Кому?» «Одному парижанину по имени Проспер Гаше». Плантат записал имя в свою книжку. «Этот Проспер Гаше давно у вас жил?» «Он прожил только 2 суток. 18 октября он заплатил мне за год вперед и получил ключи, а в ночь с 20 на 21 дом сгорел». «А!» — вскрикнул Плантат, будучи не в состоянии скрыть свою радость. «Я все угадал, все понял. Они готовили преступление». «Преступление?» — с ужасом повторил Серван. «Да, это бросается в глаза». «Значит, то, что мне говорили вчера, была правда. Мой дом действительно употребили для совершения преступления». Плантат весь превратился во внимание. «А!» — сказал он. «Вам говорили это вчера?» «Да, но я отказывался этому верить». «Кто вам говорил это?» «Два господина. Ваши знакомые? Я их видел вчера в первый раз». «Что же им было нужно?» «Сведения, как и вам. Относительно чего?» «Относительно Проспера Гаше, какого-то фиакра, о котором я ничего не слышал, и о молодой даме, которую должны были вести в этом фиакре к моему жильцу». Новый инспектор остановился. Он был все внимательнее и внимательнее. И действительно, было отчего. С его точки зрения, эти двое людей, искавшие молодую женщину, могли быть сами преступники. Они, очевидно, имели большой интерес найти ее, чтобы заставить исчезнуть жертву, которая вырвалась у них из рук и могла их погубить. «Вы отвечали на вопросы этих господ?» — продолжал Плантат. «Конечно, насколько только мог. Что же вы им сказали?» «Истинную правду. Я ничего не знал про молодую даму, но так как такую нашли, полумертвой, в одной из каменоломен, то я посоветовал им обратиться к рабочим и узнать, не была ли это та самая, которую они ищут. И они сделали это. Я полагаю, они для этого ушли отсюда. Какой вид был у них? Очень приличный. И лица честных людей. По моему мнению, они, вероятно, родные молодой дамы, которые ищут ее повсюду, так как у них был такой огорченный вид, что я даже был растроган. У младшего были все время слезы на глазах. «Я ошибался», — подумал Плантат. «Это были не преступники. Они не стали бы разыгрывать комедию огорчения перед этим глупцом. Тут, без сомнения, замешана какая-нибудь семейная тайна, которую я открою». Подумав несколько секунд, новый инспектор продолжал. «Возвратимся к Просперу Гаше. Вы его знали прежде, чем он стал вашим жильцом?» «Эти господа уже спрашивали меня об этом, и я ответил, что нет». «Но вы знали, по крайней мере, его адрес?» «Может быть, он говорил мне его, но я забыл». «У вас было письменное условие?» «Нет, я просто дал ему расписку в получении денег. Этого было достаточно». «Итак, вы отдали ваш дом, не наведя никаких справок?» «Мне не было необходимости, так как мне заплатили вперед». «Этот человек сказал вам, чем он занимается?» «Он занимался химическими опытами и нанял мой дом, чтобы устроить в нем лабораторию». «Сколько лет было ему на вид?» 50 или около. Манеры у него были немного резкие. Говорил он также отрывисто». «Он был высок или мал ростом?» «Довольно высок и скорее худ, чем толст. И лицо худое». «С бородой?» «Нет, он был побрит». В произношении не было ничего особенного. Он слегка пришепетывал, впрочем, очень мало. Плантат вздрогнул. «А!» — вскрикнул он. «Он слегка пришепетывал?» «Да». «Соберитесь хорошенько с мыслями», — продолжал инспектор, в голове которого мелькнула странная мысль. «Не заметили ли вы еще чего-нибудь?» Серван задумался. «А припоминаю, — вдруг сказал он, — я заметил еще одну вещь». «Что именно?» — поспешно спросил Плантат. «У господина Гаше слегка поддергивалось лицо. Конвульсии сводили левую часть лица». Плантат весело потер руки. «Я напал на след», — вполголоса прошептал он. «Это кажется невозможным. А между тем это так». Затем он прибавил слух. «Проспер Гаше жил один?» «Нет, у него было двое слуг, и полагают, что они погибли в пламени вместе с хозяином». «Три жертвы сразу». «Это слишком, чтобы быть вероятным. Вы видели этих слуг?» «Нет, но мне их описывали». Плантат вынул из кармана связку бумаг, просмотрел их и вынул два следующих описания. «Термонт, 31 год, рост 1,70 м, худой, лицо смуглое. Дюбье, 30 лет, рост 1,32 м, толстый, с большим животом». Он внимательно прочел эти описания и сказал: «Говорите, я вас слушаю». «Один, — начал Серван, — так, по крайней мере, мне рассказывали, — был очень велик ростом и худ, другой — маленький, круглый». «Это так», — подумал новый агент. «Воры фиакра номер 13 были никто иные, как Термонт и Дюбье, специально нанятые для этого дела незнакомцем, которого я скоро узнаю». «Вы нашли что-нибудь?» — решился спросить Серван, сильно заинтересованный. «Может быть, да, может быть, нет», — ответил Плантат. «Но перейдем к главному. Девушка, найденная в каменоломне на другой день после пожара. Не говорят ли, что она вышла из горевшего дома?» «Нет, сударь. Что же говорят? Что эта женщина, привлеченная любопытством во время пожара, сбилась с дороги и упала в одну из трещин холма патронного завода». «Узнал ли кто-нибудь эту женщину? Она здешняя?» «Кажется, ее никто не знал». «В таком случае вряд ли это была ночная прогулка. Знаете ли вы, в какой госпиталь отнесли несчастную?» Нет, сударь, но это можно узнать. Я беру это на себя. А теперь покажите мне место пожара. Нет ничего легче. Калитка сада, ключ от которой не могли найти, открыта. Эти последние слова поразили Плантада. Она была открыта, когда пришли на место пожара? Спросил он. Да. В таком случае это несомненное доказательство, что в доме остались не все бывшие в нем. Благодарю вас за ваше сообщение и прошу считать меня вашим покорным слугой. Плантад раскланялся с Серваном, оставил дом и пошел по главной улице Баньоле, чтобы выйти на дорогу, ведущую к холму. Бесполезно говорить, что Тефер следил за ним. Увидев, по какому направлению отправляется бывший инспектор, он сказал себе: «Я буду там вместе с ним, не возбуждая его подозрений». Плантад шел большими шагами, и видимое удовольствие выражалось на его лице. Он не сомневался, что под видом мнимого химика Проспера Гаше скрывался Тефер, точно так же, как в его сообщниках угадал Дюбье и Термонда. Но каким образом бывший инспектор был связан с двумя негодяями? И что побудило его совершить это преступление? Эту загадку надо было разрешить. Плантад не сомневался, что сумеет это сделать. Но к первой загадке присоединилась другая. Кто могли быть двое мужчин приличной внешности, искавшие жертву негодяев и не скрывавшие своего горя и слез? «Этих я сумею найти», — думал Плантад, «и, может быть, через них добьюсь истины. Тогда правосудие восторжествует, и я начну свое поприще блестящим делом». Думая так, Плантад дошел до вершины холма и скоро стоял перед стеной, окружавшей сад Сервана. Калитка была действительно открыта. Ключа в замке не было. В это время Тефер вышел на холм и, остановившись за деревьями, стал наблюдать, как Плантад вошел в сад и убедился в невозможности дальнейшей слежки за ним. «Однако мне очень хотелось бы узнать, что он там делает», — думал Тефер. «Но нет никакой возможности сделать это. Влезть на стену значило бы выдать себя, поэтому следует ждать». Полицейский лег на траву, и, надев очки, которые изменяли его лицо, скрывая глаза, вынул из кармана книгу и сделал вид, что читает. Но ни на одну минуту не терял из виду окрестностей дома. Через четверть часа появился Плантад. Лицо его было недовольным, и Тефер, наблюдавший за ним, понял, что осмотр не имел никаких результатов. Плантад, рассматривая тропинку, которая шла по краю забора, подходил к группе деревьев. Вдруг он остановился и поглядел вокруг себя. Он был в шагах в 20 от отверстия каменоломни. Простояв несколько минут, он снова пошел вперед и остановился на самом краю отверстия, наклонившись вперед, чтобы смерить его глубину. «Будь я сзади него», — подумал Тефер с мрачной улыбкой, — «его следствие скоро бы закончилось». Вдруг новый инспектор наклонился и поднял с земли какую-то маленькую вещичку, тщательно ее рассматривая. «Что он держит?» — думал Тефер, рассматривая в лорнет руки Плантада. «Или я слеп, или у него в руках пятифранковая монета». Тефер не был слеп. Плантад действительно держал в руках монету в 5 франков. Ту самую, которую мы видели выпавшей из кошелька, брошенного Термондом через забор в ночь преступления. Плантад взвешивал монету в руке. «Она фальшивая», — подумал он. Вдруг он ударил себя по лбу, и лицо его просияло. «Это доказательство, которое я желал иметь», — прибавил он. «Ошибиться невозможно. Это доказательство того, что здесь были фальшивомонетчики». Дюбье и Термонд, бежавшие из Клерво. Нет сомнения, что они столкнули молодую женщину в эту трещину, и комиссар даст мне по этому поводу те объяснения, которые ему следовало бы поместить в донесении. После этого Плантад спокойно отправился по дороге в Баньоле. Тефер видел все и был бледен, как смерть. Наши читатели знают, что у этого негодяя не было недостатка в проницательности. Он вполне понимал то, что происходило у него перед глазами. Наблюдая за Плантадом, он думал: «Монета, без сомнения, фальшивая, и ее потеряли мои помощники. Положительно, мой преемник идет слишком быстро по пути открытий. Пора положить этому конец». После этого он встал и пошел по узкой тропинке, по которой поднялся на холм и пришел на главную улицу Баньоле, как раз вовремя, чтобы видеть Плантада, переступавшего порог дома полицейского комиссара. Тефер поглядел на часы. «Около 5 часов», — подумал он. «В это время года дни коротки, и если бы он мог возвращаться в Париж ночью, дорога тут пустынная, может представиться случай. Мы увидим». Он уселся на каменной скамейке, закурил сигару и решил ждать. «Последуем за Плантадом в дом комиссара». «Дома ли комиссар?» — спросил он у писаря, сидевшего в первой комнате. «Нет», — ответил последний. «Вы его секретарь?» «Нет, секретарь ушел вместе с ним». «Скоро ли они придут?» «Не знаю. Я подожду». «Вы не можете здесь ждать». «Почему?» «Потому что так приказано». «Это приказание не для меня. Для вас так же, как и для всех. Вы думаете?» Плантад вынул свою карточку инспектора, и чиновник в одну минуту превратился в воплощенную любезность, поспешно вскочил и предложил агенту стул. Господин комиссар и его секретарь ушли 30 минут тому назад, чтобы констатировать самоубийство, совершенное в 5 километрах отсюда. «И я не знаю, когда они вернутся». «Я подожду», — повторил Плантад. Новый инспектор сел, вынул карандаш и на чистой странице записной книжки написал следующее. «Баньоле. Дело Фиакра номер 13». Первое. Видел Сервана. Получил сведения относительно мнимого Проспера Гаше, выдававшего себя за химика и нанявшего дом на холме патронного завода за 48 часов до пожара. Особая примета этого Проспера Гаше — нервные конвульсии левой стороны лица, как у Тефера, бывшего полицейского инспектора, наблюдать за Тефером, поведение которого крайне подозрительно. Второе. Слуги Проспера Гаше, по всей вероятности, Дюбье и Термонт, фальшивомонетчики, бежавшие из центральной тюрьмы в Клерво и похитившие фиакр номер 13. Не забыть, что Теферу было поручено арестовать этих людей, которые, по его словам, выскользнули у него из рук не менее подозрительным образом, как и все остальное. Третье. В поле недалеко от сгоревшего дома найдена монета в 5 франков, 1844 года, доказывающее, по моему мнению, присутствие Дюбье и Термонда на месте преступления. Четвертое. Двое незнакомцев приличной внешности искали в Баньоле следы молодой женщины, похищенной фиакре номер 13, 2 часа до пожара. Они предполагают преступление, искать этих незнакомцев. Подумав несколько мгновений, Плантад написал: «Пятое. Мы оставим его делать заметки в бюро полицейского комиссара в Баньоле и возвратимся в Париж к Этьену Лорио и Рене Мулену». В ту минуту, когда они подъезжали к госпиталю Святого Антуана, был 1:00 пополудни. Перед госпиталем уже 20 минут стояла телега, какими пользуются огородники. Покрывало из серого полотна не позволяло видеть, что было внутри. Ее хозяин прохаживался по тротуару в синей, почти новой блузе и шапке, надвинутой до ушей. Увидев Этьена и Рене, он поспешно пошел им навстречу. Не будь они предупреждены, они не узнали бы Пьера Лорио. До такой степени изменилась его внешность. «Телега здесь», — сказал он протяжным голосом. «Вы видите, что я аккуратен». «Погодите», — ответил доктор, — «я получу разрешение въехать в вашей телеге во двор». «Вы не видели ничего подозрительного?» — шепотом спросил Рене. «Ничего. Идите вперед и делайте все скорее». Волнение Тиена и механика было меньше, чем накануне, но беспокойство не уменьшалось. Они знали, что Берта жива, Но в каком состоянии суждено им было найти ее? Когда они пришли в контору, чиновник объявил им, что он уже заявил об их желании взять больную. «Никто не может оспаривать у вас этого права», — сказал он. «Но доктор, который лечит молодую женщину, не скрыл от меня, что положение больной настолько серьезно, что переезд может повредить ей». У Этьена замерло сердце. «Впрочем», — продолжал чиновник, — «дежурный помощник должен сказать вам все по этому поводу». Затем, повернувшись к своему помощнику, чиновник прибавил. «Отведите этих господ к дежурному доктору, и затем, господа, я попрошу вас сообщить мне, на что вы решитесь, так как вы будете мне нужны для исполнения некоторых формальностей». Когда молодые люди пришли к дежурному доктору, тот встал им навстречу, говоря, «Это, вероятно, вы, господа, явились за больной?» «Да, за больной, которая лежит в зале святой Анны», — ответил Рене. «Вы хотите взять ее домой, чтобы там ухаживать за ней? Я отведу вас к ней. И хотя вы не доктора, но убедитесь собственными глазами, что ваше желание почти невозможно исполнить». «Разве ей так худо?» — едва слышно прошептал Этьен. «Самое большее, если она узнает вас». «Идемте, господа». Молодые люди обменялись огорченными взглядами и последовали за своим проводником. «Вот особа, которую вы спрашивали», — сказал доктор. Когда они вошли в зал, глаза Берты были закрыты, и она, казалось, спала. Этьен и Рене подошли к ней, едва дыша. Лицо Берты страшно похудело, и темные круги окружали глаза. Наконец племянник Пьера Лорио, подавив свое волнение, тихо спросил. «У нее что-нибудь сломано?» «Нет», — ответил доктор. «Но вследствие сильного сотрясения произошло внутреннее кровоизлияние. Кроме того, у нее временно парализованы голосовые связки. Бедная девушка не может произнести ни слова». «Однако она чувствует себя лучше?» «Да. Благодаря искусству нашего старшего доктора в настоящее время опасность уменьшилась». Берта сделала слабое движение, но глаза ее по-прежнему были закрыты. «Вы позволите мне разбудить ее?» — сказал Рене. «Я не вижу тут ничего особенного. Вы должны знать, в каком она состоянии». Механик, наклонившись к сироте, два раза произнес ее имя. Этот знакомый голос произвел на девушку неожиданное впечатление. Она быстро открыла глаза, и, к величайшему удивлению доктора, считавшего ее не в состоянии пошевелиться, слегка приподнялась, глядя на посетителей. Ее глаза засверкали, и легкая краска покрыла щеки. Казалось, что туман, покрывавший ее глаза, вдруг рассеялся, и радость произвела на нее самое благоприятное действие. «Рене!» — тихо прошептала она. «Да, это я», — ответил он, — «и я не один». Говоря это, он взял Берту за руку и заставил ее повернуться в сторону Этьена. При виде любимого человека сирота вздрогнула, и обильные слезы потекли у нее из глаз. Она протянула к жениху свои похудевшие руки, прошептала несколько бессвязных слов, затем, измученная усталостью, опустила голову на подушку. «Это ничего!» — вскрикнул Этьен. «Кризис вызван радостью! Это спасение для больной!» — возразил доктор. — Она узнала вас, господа, и заговорила. Ваше появление сделало чудо. Поэтому, — сказал Этьен, — мы еще более желаем взять ее. — После того, что я видел, — ответил доктор, — я не имею никаких серьезных возражений против этого. — Дорогая моя, — продолжал Этьен, беря руку сироты, — мы приехали за вами. На лице Берты выразилась еще большая радость. Ее губы зашевелились, и она едва слышно прошептала «Да, да, да». «Но теперь, — сказал Этьен, — будьте спокойнее и не старайтесь говорить больше. Вы должны избегать всякой усталости». Затем он обратился к дежурному доктору, говоря «Будьте так добры, отдайте приказание». «Сейчас». Дежурный сделал знак сиделке, которая поспешно подошла. «Принесите сюда платье, больной номер 8», — сказал он. «И также скажите двум сторожам, чтобы они были готовы». Сиделка поспешно ушла. «У вас есть с собой экипаж?» — спросил дежурный Рене. «Да». «Какой?» «Деревенская телега на ремнях, в которую положены матрацы». «Надо принести один из этих матрацев сюда и, положив его на носилки, перенести на нем больную. Я прикажу ввести эту телегу во двор». «Идите за мной». «Теперь, господа», — сказал дежурный, — «не угодно ли вам пройти со мной в контору?» «Как зовут молодую женщину, которую вы увозите?» — спросил чиновник Рене. «Элиза Дюшмен. Сколько ей лет?» 22. «Чем она занимается?» «Она портниха». «Где живет?» «На улице Делатур в Пасси, номер 27». «Замужняя она или нет?» «Девушка». «Ваша родственница?» «Моя двоюродная сестра». «Как ваше имя?» «Дюшмен, так же, как и ее. Я живу вместе с ней». «Ее падение было следствием случая?» «Да, она ходила в Монтрейль к приятельнице, вероятно, сбилась с дороги и упала в трещину каменоломни, только чудом оставшись в живых». «Бедная девушка, вы без сомнения отвезете ее домой?» «Да». «Это все. Теперь вы можете идти». Оба приятеля поблагодарили чиновника и отправились переносить Берту в телегу Пьера Лорио, которая уже ждала их у дверей. Через 5 минут больная спокойно лежала в телеге, тщательно укрытая. «Куда прикажете ехать?» — шепотом спросил Пьер Лорио. «На Университетскую улицу», — тем же тоном ответил Этьен. «Какой номер?» «Я не помню. Но так как вы поедете очень тихо, то мы пойдем с вами пешком и остановим, где надо». «Хорошо, понимаю». Пьер Лорио уселся спереди на телегу, и шествие тронулось в путь. Переезд был очень долг. Перенесение Берты с постели в телегу заняло также немало времени. И было уже около 4 часов, когда телега остановилась перед маленьким отелем сенатора. Взглянув на ворота, Пьер Лорио вздрогнул. «Мы сюда едем?» — с удивлением спросил он. «Да, что же тут удивительного?» «Даже очень много. Почему?» «Ты говорил мне о пустом доме». «Ну так что же? А в этом доме живут». «Вы ошибаетесь, дядя. Этот павильон не занят уже давно и принадлежит моему лучшему другу». «Очень может быть», — ответил кучер фиакра номер 13. «Но это не мешает, чтобы в него входили по ночам». Этьен с удивлением взглянул на Пьера. «Вы бредите, дорогой дядя», — сказал он. — «Совсем не брежу и вполне уверен в том, что говорю. Я 2 раза ночью возил сюда одного господина, который открывал калитку, входил в сад и снова выходил около часа спустя. Это казалось мне очень подозрительным, и потому я обратил на это внимание». Доктор не сомневался в чистосердечии своего дяди, но думал, что он, вероятно, ошибается. «Вы ошибаетесь, дядя», — сказал он. «Рядом с павильоном находится другой, также точно стоящий в саду, и вход его очень похож. Вы, вероятно, спутали». «Очень может быть», — прошептал кучер, нисколько не убежденный. «Тогда была ночь, и, кроме того, ты должен знать, дом лучше меня». «Я его знаю, дядя, и убежден, что сюда уже давно никто не ходит». «В таком случае все отлично». «Мы же знаем, что все было приготовлено к принятию молодой девушки, которая, к ее величайшему удивлению, была осторожно положена на постель в совершенно незнакомой ей комнате. Она хотела узнать, почему ее не отвезли в ее квартиру на улицу Нотр-Дам-де-Шан, но Этьен поспешно велел ей молчать. «Умоляю вас, Берта, ни слова», — сказал он, — «знайте только, что вы здесь под нашим надзором и, следовательно, в безопасности. Со временем вы будете расспрашивать нас сколько угодно, и мы вам ответим, но теперь необходимо молчание». Сирота слабо улыбнулась и протянула доктору руку, которую он страстно прижал к губам. «Теперь мое дело закончено», — сказал Пьер Лорио. «Я переоденусь и снова усядусь на козлы моего фиакра. До свидания, дети мои». После его ухода Этьен сел у изголовья Берты. «Я должен задать вам несколько вопросов», — сказал он, «так как мне необходимо знать все, что вы чувствуете. Только не говорите ни слова. Отвечайте знаками. Я сумею понять вас». Скоро Этьен убедился, что доктора госпиталя Святого Антуана сделали все, что возможно было для излечения больной. «Все отлично», — весело сказал он. «Через неделю вы встанете с постели». Затем он написал рецепт, с которым послал Франсуазу. Как неудобно перевозили Берту, тем не менее переезд сильно утомил ее. Она положила голову на подушку, и глаза ее невольно сомкнулись. «Теперь она уснет», — прошептал Этьен. «Я снова приду вечером. Смотрите, Франсуаза, исполняйте в точности мои приказания». «Будьте покойны, доктор, я буду ухаживать за нею, как за родной дочерью». «Вы идете со мной?» — спросил Этьен механика. «Да, я отправлюсь в Бельвиль. Где мы встретимся сегодня вечером?» «Здесь».